— отрезал Гарри, — это не он. — Да, это не он, — сказал господин Холдсворт. — Но я думал, тебе понравится подарок, Гарри. Попугай уже немножко говорит, а ты подучишь его. Лучше синица в руках, чем журавли в небе, так? — Да, папа, спасибо тебе. И тебе, мама, чудесный подарок. — Он невероятно похож на Мэдисона, правда? — затраторил госпожа Холдсворт. — Еще бы! — обрадованно подхватил папа. — Все попугаи одинаковы, как китайцы? — спросил Гарри. Наступило неловкое молчание. «Какой же я болван!» — подумал папа Гарри. А ведь хотел как лучше. «Ну же, придумай ему имя», — сказал он вслух. «Он, конечно, хотел как лучше», — подумала мама. «Но поступил как болван». «Может, у птички уже есть имя?» — наигранно весело произнесла она, склоняясь над коробкой. «Ну, дружок, скажи нам, как тебя зовут?» «Прошу прощения», — ответил тот. «Прошу прощения». Шли дни, и Гарри было все сложнее притворяться, будь то он рад подарку. Сам бы себе он такой никогда не пожелал. Он понимал, что папа, пытаясь восполнить потерю, потратил на нового попугая уйму денег, не догадываясь, что сделает только хуже. Гарри заботился о своем питомце, но так и не смог к нему привязаться. Для него это была всего лишь птица в клетке. Он даже с трудом заставлял себя разговаривать с ней, хотя и придумал подходящее имя — Федди. Как Фредди, только без буквы «Р», которую попугай говорить не умел. Родители также пытались общаться с Фредди, но безуспешно. В ответ они слышали только «прошу прощения» или «страшно, пьешь жваю». Он также умел немного говорить о погоде, иногда даже к месту. Но чаще всего в голове у него была белиберда, и в солнечный день он вполне мог закричать «льет, как из ведра» или «холод собачий». А однажды, когда разверзлись небеса и прогремел гром, он завопил: «Прекрасная погода! Прямо тропики!» На телефонную трель он реагировал словами: «Сними чертову трубку, дорогуша, я занят!» Со дня рождения Гарри прошла неделя. Были каникулы, папа уехал на работу, мама отправилась по магазинам, и он мог делать все, что душе угодно. Вот только ничего ему не хотелось. И если бы Мэтт был здесь, — сокрушался Гарри, — мы бы нашли, чем заняться. Например, поиграли бы в монополию. Тут зазвонил телефон. — Сними чертову трубку, дорогуша, я занят, — тут же сказал Федди. — Алло, — произнес Гарри уже привычным для него равнодушным тоном. — Звонок для Гарри Холдсворта, — сообщил оператор. — Это я. — Вызывает Мэдисон Холдсворт. Будете говорить? Глава 13. Мэдисон взлетел высоко-высоко в солнечное октябрьское небо и оглядел лежащий под ним Лондон. Он искал хоть какие-нибудь приметы. Холдсворты жили в Гринвиче возле городского парка. Мэдисон многое знал про этот парк из рассказов Гарри. Мальчик поведал ему об обсерватории, королевском дворце и последнем из больших чайных клиперов Кати Сарк, стоящем в сухом доке Темзы. Чайный клипер — быстроходный парусный корабль, доставлявший чай в Великобританию в XIX веке. Катти Сарк, последний из больших чайных клиперов, открыт для публики как музей. Теперь в сердце Мэда теплилась надежда, что с высоты птичьего полета он узнает эти места. Но вместо реки и зеленого парка попугай видел лишь маленькие коттеджи, многоэтажные башни и сотни машин, колесящих по улицам города. Выше взлететь он уже не мог и опустился на крышу ближайшей высотки. «Мэтт», — строго сказал себе попугай, — «рано паниковать, старина. Переведи-ка дух и напряги мозги. Что мы имеем? Ты восстановил силы. Выбрался на свободу и находишься где-то в Лондоне. С другой стороны, ты не знаешь дороги домой. Нужно скорее связаться с Гарри. Что же ты ему скажешь? Привет, Гарри. Забери меня отсюда, сам не знаю откуда. И ничего, что нас разделяют целые километры. Нет, ты должен найти какой-нибудь ориентир и там назначить мальчику встречу. Но сначала нужно отыскать телефон. Можно, конечно, залезть в чье-нибудь окно и сказать «Привет, незнакомец! Ничего, если я от тебя позвоню?» «Нет, нужно искать телефонную будку». «Да, как же ты откроешь дверь? Клювом? Или, может, разобьешь стекло, как распоследний хулиган?» «О, идея! Нужно проникнуть в уже разбитую будку и позвонить. Мэдисон, ну какой же ты умница! Вперед!» Отыскать в Лондоне красную телефонную будку было совсем несложно. Но первая оказалась целехонькой, вторая была уже занята, а третья настолько разгромлена, что кроме оборванного телефонного провода и надписи «Hotspurs чемпион» там ничего не было. «Hotspurs» — разговорное название английской футбольной команды «Tottenham Hotspur».